Приложение второе. Изучение книги «Бог в хижине» за одну сессию. Приведенные далее вопросы помогут отдельным читателям и группам исследовать с помощью книги Роджера Олсона «Бог в хижине» некоторые темы, поднятые романом «Хижина» за одну сессию длительностью от 60 до 90 минут. Если не указано особо, все ссылки на страницы относятся к книге «Бог в хижине». Здесь около номера страницы будет стоять сокращение «БХ». Первое. Как вы думаете, почему столь многих людей роман «Хижина» не оставил равнодушными? Второе. Проблема зла – это одна из самых важных тем романа «Хижина». Где был Бог, когда страдали вы сами или тот, кого вы любили? Как говорит Олсон, по мнению автора «Хижины», Бог страдает вместе с нами. Страница 27 БХ. Каким образом роман показывает, что Бог действительно страдает с нами? Третье. Отвечая на вопрос о зле, «Хижина» также говорит, что любящий Бог дал людям свободу воли, и настоящая любовь не навязывает себя силой. Что вы думаете об этом? Четвертое. Сегодня принято говорить о нашей вере в дух человека, то есть о том, что каждый человек добр в своем сердце и обладает удивительными потенциальными возможностями. Однако в «Хижине» подчеркивается, что в нашем мире царит ужасающий беспорядок. Как вы думаете, эта картина соответствует действительности или нет? Объясните свой ответ. Пятое. Кроме того, «Хижина» утверждает, что Бог ведет мир к окончательному спасению и притворяет зло в добро, особенно тогда, когда страдает невинный. Страница 63 БХ. Вы согласны с этим? Объясните свой ответ. Шестое. Маг обижается на Бога, среди прочего, за то, что наш мир так ужасен, а Бог, похоже, ничего не делает, чтобы его исправить. Знакомы ли вам подобные чувства злости или обиды на Бога? Седьмое. Олсон делает следующий вывод. Поскольку Бог, вероятно, решил ограничить свою власть и не всегда вмешиваться в события нашей жизни, лучше сказать, как это делает «Хижина», что Бог начальствует над миром, но не контролирует мир. Страница 67 БХ. Вы согласны с этим или нет? Почему? Восьмое. Многие из нас представляют себе Бога в виде добренького дедушки или сурового судьи, готовящего для нас наказание. Страница 41 БХ. Как вы относитесь к тому, что «Хижина» призывает нас пересмотреть эти расхожие представления, в частности, показывая Бога в образе папы и сараю? Девятое. Есть мнение, что когда надо исправить дурное поведение, нам стоит думать о суровом Боге, обычно отце. Но когда нам нужно прощение, мы должны обратиться к Иисусу. Страница 87 БХ. Уильям Янг говорит, что такой двойственный образ Бога неверен. Бог всегда относится к нам с любовью, а Иисус в совершенстве отражает образ Отца. Тем не менее, сам Иисус мог сурово оценивать религиозных вождей и бросать решительный вызов богачам. Как мы можем примирить между собой два этих аспекта характера Бога? Десятое. Бог объясняет Маку, что вместо ожиданий он относится к нам с предвкушением встречи. Ожидание способно лишь породить в нас чувство вины и стыда. Страница 90 БХ. Как влияют на вашу жизнь ожидания и предвкушение? Одиннадцатое. Последний шаг к исцелению труднее всего как для Мака, так и для большинства из нас. Нам следует не только доверять Богу, но и простить других людей, включая тех, кто причинил нам сильную боль. Конечно, Маку сложнее всего простить убийцу его дочери. Бог объясняет Маку, что простить не значит забыть или подыскать оправдание злу. Это не отказ от справедливости, но такой шаг, когда мы передаем заботу о справедливости Богу. Страница 112 БХ. Что вы испытываете, думая о том, что и вы призваны прощать других подобным образом? Двенадцатое. Бог говорит Маку, что ему нужно простить убийцу дочери и ради благополучия самого Мака. Каким образом прощение способно помочь Маку? Тринадцатое. Главный вопрос восьмой главы книги «Бог в хижине» звучит так. Может ли Бог простить людей, несмотря на их ужасающие преступления? Как, по вашему мнению, «Хижина» отвечает на этот вопрос? Четырнадцатое. Мак испытывает разочарование, глядя на христианскую жизнь окружающих. Почему столь многие люди, в том числе и те, что были христианами много лет, ощущают то же самое, что и Мак? Пятнадцатое. Иисус говорит Маку, что он не основывал институтов и вообще небольшой любитель религии. Что он имел в виду? Согласны вы с этим утверждением или нет? И почему? Шестнадцатое. Из романа «Хижина» можно сделать такой вывод. Человек способен пребывать в полноценном общении с Богом и не будучи членом христианской общины. Как думает Олсен, хотя ему и не обязательно быть членом организации или официальной структуры, ученик Иисуса нуждается в семье народа Божьего, поскольку чисто индивидуального христианства просто не существует. Страница 146 БХ. Каково ваше мнение по этому вопросу и на чем оно основано? 17. Насколько реалистичным вам кажется окончание хижины? Считаете ли вы возможным, чтобы человек, переживший то, что испытал маг, быстро вернулся к счастливому состоянию духа? 18. Олсен указывает на то, что Иисус, псалмопевцы, и Иеремия в книге Плача, и апостол Павел иногда переживали боль, скорбь, печаль и мучительное чувство потери. Страница 167 и 168 БХ. Согласны ли вы с тем, что эти переживания нормальны и не являются чем-то нехристианским? Объясните свой ответ. 19. Некоторые читатели ценят роман Хижина так высоко, что ставят его в один ряд со Словом Божьим. Почему нам важно помнить, что эта книга о Слове Божьем, но не само Слово Божье? 20. Олсен говорит, что роман Хижина важен тем, что он верно показывает тот образ Бога, который был дан нам в результате самого полного и непосредственного откровения в Иисусе Христе. Страница 185 БХ. Что мы можем узнать о Боге, явленном в Иисусе, читая Хижину? Конец книги. Июнь 2011 года. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читал Сергей Кирсанов.